биржевого краха 1929 года начался период Великой депрессии. Однако тревожные времена мало отразились на жизни маленькой Елизаветы. В сентябре 1931 года Великобритания была вынуждена отменить золотой стандарт, и король согласился сократить вдвое сумму, которую получал от правительства по цивильному листу. Принц Уэльский, который из соображений экономии был вынужден распродать своих лошадей и переключиться на гольф, пришел в ярость, когда ему позвонил король. Принц в это время находился в одном из ночных клубов Биарица вместе со своей любовницей леди Фернес и потребовал, чтобы молодой человек согласился урезать свою ренту на 10 тысяч фунтов стерлингов в год. Герцогу Йоркскому тоже пришлось сократить свои расходы. «Для меня стало большим потрясением необходимость отказаться от охоты», писал он Рональду III, королевскому егермейстеру. «В связи с этим мне придется продать моих лошадей. Это самое ужасное. Расставание с ними разобьет мне сердце». А с точки зрения маленькой Елизаветы все было к лучшему. Теперь герцог Йоркский больше не снимал в аренду дорогие поместья в провинции на время охотничьего сезона. В сентябре 1931 года Георг V предоставил сыну королевский особняк в Большом Виндзорском парке, некогда построенный для Георга IV архитектором сэром Джеффри Уайтвиллом в изящном готическом стиле. Правда, к тому времени, когда дом достался Йоркам, он пришел в упадок. Вильгельм IV, брат Георга IV, снес часть особняка, оставив только большой зал и часовню, и пристроил сбоку восьмиугольный павильон. Впоследствии большой зал испортили, разделив его на отдельные помещения. Йорки снесли перегородки и пристроили к особняку два крыла. Спальня герцога и герцогини располагалась на первом этаже одного из флигелей. Для себя герцог выбрал скромную, почти лишенную убранства комнату, похожую на каюту моряка. Там стояли жесткая койка, незатейливый письменный стол и книжный шкаф, где Альберт хранил всякие дорогие ему безделушки. Герцогиня же обставила свои покои в излюбленных серо-голубых тонах. Мебель у нее была светлого дерева, а над огромным ложем возвышался лимонно-голубой шелковый балдахин. Таким образом, теперь у Йорков появился свой загородный дом, и жизнь семейства вошла в традиционное русло. По пятницам Йорки переезжали из дома на Пикадилли в королевский особняк. Герцог пристрастился к садоводству. Жена и дочери ему помогали. У каждой из девочек в саду был свой участок, за которым они должны были ухаживать сами. В 1932 году жители Уэльса подарили Елизавете миниатюрный коттедж, так называемый «маленький домик». Он был оснащен всем необходимым, вплоть до миниатюрного пылесоса. Елизавета и Маргарет полюбили играть в домохозяек, совершенно в стиле Марии Антуанетты. Распорядок был такой. Выходные семейство проводило за городом. Пасху с королем и королевой в Виндзорском замке. Август и сентябрь с бабушкой и дедушкой в Шотландии. Рождество и Новый год в Сандрингеме. Как-то само собой получилось, что для всей страны Йорки постепенно стали олицетворять идеальное, счастливое семейство, служившее примером для многих. Газеты и журналы постоянно печатали фотографии. Герцог и герцогиня на лужайке перед королевским особняком. Герцогиня смотрит с улыбкой, как принцесса Елизавета играет с собаками. В этом возрасте она отдавала предпочтение лабрадорам. Герцог Йоркский держит на руках принцессу Маргарет, глядя на нее с гордостью и любовью. Все это для публики было совершенно внове. Со времен королевы Виктории на фотографиях августейшего семейства можно было видеть лишь чопорных, надутых дам и господ без тени улыбки на лице. Рядом истуканчиками стояли прилизанные дети, одетые в матросские костюмчики или пышные юбочки. Невозможно было представить себе короля Георга V и королеву Марию сидящими на траве или играющими с детьми. А еще разительнее был контраст жизни Йорков с развеселым образом жизни, который вел принц Уэльский. Он появлялся на фотографиях либо где-нибудь в ночном клубе, либо возле бассейна Форт Бельведере, так назывался маленький замок, расположенный неподалеку от королевского особняка и принадлежавший наследному принцу. На самой знаменитой из фотографий мы видим принца и его любовницу Тельму Фернес, одетую в пикантный купальный костюм. Леди Фернес сидит на земле рядом с герцогиней Йоркской, одетой в платье и даже жемчужным ожерельем на шее. Поистине разительный контраст между двумя стилями жизни. Имидж счастливой семьи, в общем, вполне соответствовал реальности. Елизавете повезло. Она общалась с родителями гораздо чаще, чем большинство детей ее круга. В аристократических семьях тогда было принято оставлять детей на попечение прислуги, а взрослые постоянно гостили у кого-нибудь из знакомых, отправлялись в Венецию или на юг Франции, зимой катались на лыжах в Швейцарии. Герцог и герцогиня покидали дом, лишь если этого требовал их долг. Правда, изредка они проводили у Экэнтов близких друзей, например, у миссис Ронни Грейвилл, но в этих случаях они обычно брали с собой дочерей. Герцогиня сама научила Елизавету читать. В воскресенье утром она читала девочке вслух истории из Библии, а зимними вечерами знакомила ее с правильными книжками. После чая они вместе играли на пианино и пели. Тут дозволялось чтение полегче. «Алиса в стране чудес», «Черный красавец», «Питер Пен» и все, что угодно про лошадей и собак.